Глава 6. Подстава. Паника – удел мирного времени. Когда нет угроз, когда все хорошо, можно позволить себе расслабиться, дать волю чувствам. В экстремальной ситуации паника смертельно опасна. Когда я увидел бледную Катю с искаженным от боли и страха лицом, чувства отключились. Я оказался возле нее, подхватил на руки и шагнул в открывшийся проход, прямо в кабинет Гвоздевой. «Ольга!» Женщина в этот момент разговаривала с кем-то из целительниц. Ей потребовались мучительно долгие 3 секунды, чтобы пройти от возмущения посторонним вмешательством до осознания серьезности происходящего. 3 долгие секунды, что краткий миг для человека и срок для высшего беса. Я был бы не я, если бы стоял и ждал, когда жене помогут. Метнувшись через комнату, с пинка выбил дверь и оказался в приемной, где Ольга вела осмотр пациентов. Положив жену на ложе, активировал печати, снимая показатели. Следом появилась и Гвоздева. Ее руки запылали светом. Она коснулась Кати и прикрыла глаза, снимая данные с помощью своих методов. Где-то рядом София вывела какую-то женщину из кабинета, закрыла дверь и подошла к нам. Несколько секунд подумала, а потом переместилась к тете, чтобы предупредить ее. Я этого не знал, сосредоточенный на анализе поступающих данных. «Физически ты в полном порядке, плоды тоже», — говорила Гвоздева по мере изучения. «Я тоже не видел причин, вызывающих боль». «Что с тобой произошло?» — спросила Ольга. «Я?» — Катя поморщилась, собралась и продолжила. «Вечером почувствовала легкое недомогание. Списала это на изменения в организме, а потом навалилась боль, словно резь в желудке, когда голоден». «Голоден?» – переспросил я и сбился с мысли, потому что те печати, которые удерживал, начали истончаться и расползаться. Влив в них еще энергии, укрепил основу. «Да, как будто я проголодалась, но мы плотно поели, так что я не понимаю, в чем дело. Ух, боль ослабла». «Ослабла, значит», – подумал я, наблюдая за тем, как печати продолжают истончаться. «Оль, ты поняла, в чем дело? Она поглощает энергию». «Энергию? Хм, да неужели? Теперь вижу, никогда такого не наблюдала. Это похоже на сильное истощение, но только энергетическое». Я перестал снимать показатели и создал другие печати. Подумав, остановился и, подхватив Катю, открыл еще один проход. «За мной!» – скомандовал я и перешел в мастерскую, где положил Катю прямо на печать сбора энергии, которую использовал для своих нужд. «Неизвестно, как большой поток повлияет на детей», – возразила против таких мер Ольга. «Тогда мы быстро. Засекай 10 секунд». Я видел и ощущал, как энергия буквально вливается в Катю, как опустошает мои запасы и как разрушаются все печати, что были здесь созданы. «Мне лучше!» – удивленно-растерянно воскликнула Катя. «Но, может, не стоит так быстро?» Я глянул на портал, через который мы прошли. Специально его закрывать не стал. Догадка подтвердилась. Катя, когда проносил ее, ослабила контур. Ничего серьезного, но если бы я медлил и чуть задержался в проходе, то портал бы разрушился. Ольга наклонилась над Катей и следила, что с ней происходит. «Побочных эффектов не вижу». «Скорость поглощения энергии снижается. Кажется, кто-то утолил голод», — сказал я спустя 10 секунд. «Что это значит?» — обеспокоенно спросила Катя. «То, что у вас будут особенные дети», — задумчиво ответила Гвоздева. «Подстава так подстава. Прилетела, откуда не ждали. И что все это значит?» «И что все это значит?» – спросила Ольга Владимировна. Выглядела она так, будто готова была прямо сейчас взять штурмом наш дом, при том, что она уже находилась внутри. «Кризис миновал», – устало ответил я. «Устал не потому, что сильно выложился, а потому, что за короткое время испытал одно из мощнейших эмоциональных потрясений. Нервных клеток у меня точно меньше стало. И не факт, что способности беса их восстановят. Сейчас с Катей Гвоздева проводит финальную проверку. Думаю, минут через 10 спустятся. А пока успокойтесь, пожалуйста». «Легко тебе говорить», — взмахнула женщина руками. «Действительно, легко так легко.